психологическим коротким замыканием. «Да ведь вы уронили ключи в снег, в самом деле. Угораздило же меня, а я уж забыл об этом. Но все-таки хорошо, что вы заперли дверь». «Дверь? Дверь вашей машины, сэр». «Совершенно верно. Да, это действительно хорошо». Джерри быстро опорожнил бокал и начал старательно протирать очки. «У вас, доктор, такая шикарная машина», — продолжал хозяин золотой тарелки. «Да, очень элегантная. Такую машину можно купить только на докторские доходы». «Конечно, совершенно верно. У вас, доктор, очень высокая такса». «Когда как, когда как». Беседа прервалась на мгновение. Мистер Компотти схватил с полки бутылку вина и наполнил бокал Джерри. «Пожалуйста, доктор, благодарю вас, у вас хорошее вино, это французское. Калифорнийское вино совсем не тот шик». «Да, конечно». Хозяин ресторана огляделся вокруг и перешел на шепот. «У меня к вам небольшое дело, доктор». Джерри вздрогнул. «Да? Или, вернее, у моей жены. Собственно, она велела спросить. Собственно, если бы вы могли, доктор, и если это вообще удобно, и если, конечно, это не будет стоить слишком дорого». Джерри понял теперь, о чем идет речь, и ему показалось, что он уже откусывает краешек котлеты. «Да, мистер Компотти, — сказал он спокойно, — судя по походке вашей жены, у нее, вероятно, что-то не в порядке со спиной. Дело в том, однако, что я не имею официального разрешения заниматься практикой где-либо, кроме Нью-Йорка. Принимая во внимание, что случай этот серьезного рода, я осмелюсь сделать отступление. Но платы я, разумеется, взять не могу. Вы, конечно, можете восполнить это как-нибудь иначе. Ну, хотя бы предложив легкий ужин мне и моему товарищу, или что-нибудь в этом роде». «Окей, доктор, окей! — воскликнул мистер Компотти. — Так, может быть, сейчас?» «Я всегда готов оказать помощь больным», — сказал Джерри с холодной торжественностью. И случилось так, как говорится в пословице: «Кто просит милостыню на языке страны, тот не умрет с голоду». Профессор Финн отправился размеренными шагами на второй этаж, где у господ Компотти была хорошо обставленная квартира, и он принялся исследовать хозяйкины позвонки. У миссис Компотти была чрезвычайно полная спина с очень нежной кожей, живо напоминавшая картины эпохи Ренессанса. Мистер Компотти не решился вернуться вниз к своим клиентам, а остался наблюдать за процедурой. «Здесь!» — воскликнул, наконец, профессор Финн, почувствовав подлинное счастье искателя. «Четвертый позвонок, считая снизу. Больно?» «О да, очень!» «Ничего, потерпи, Аделина», — сказал одобрительно супруг. «Я же давно советовал тебе пойти к доктору». «А здесь?» — спросил хиропрактик. «Ой, да, и здесь». «Ничего, Аделина», — повторил муж. Исследовав каждый позвонок, Джерри начал ритмическими движениями разбинать спину больной. Руки мистера Компотти сжались в кулаки, и он стал тихо ругаться по-итальянски. Больная героически сносила пытку. В муках она поведала доктору, что родила 4 здоровых детей без помощи врача или акушерки, и что в молодости она носила мешки с мукой весом до 200 фунтов и копала клейкую красную глину под фундамент этого дома. Повесть миссис Компотти помогла Джерри в уточнении диагноза. «Это объясняет все, миссис Компотти. Когда-нибудь вы вывихнули себе спину, и у позвонков образовались хрящевые опухоли». «Скорее всего, — сказала больная, — я нажила эту болезнь еще раньше, когда я была в цирке». Так вы и в цирке работали?